«Послушайте», — сказал он, — «я так и не спросил вас, с вами все в порядке?» «Да. Я, пожалуй, попрошу вашего пилота принести виски. Это будет очень здорово, но он не пойдет», — голос Кенни выдавал, как плохо он себя чувствует. «Пойдет», — ответил я. И он пошел. Британская авиация — маленький мирок. Все друг друга знают. Новости определенного рода распространяются медленно, но обязательно рано или поздно о поступке узнают все. Он понял, что последует, и даже согласился купить виски. К тому времени, когда он хмуро принес четверть бутылки виски и картонный стаканчик со льдом, закончился последний заезд, и пассажиры маленькими группами потянулись к самолетам. Кенни уже не выглядел таким напуганным, и когда пришли два жаке и стали возмущаться и сочувствовать ему, я вернулся к Чероки. А возле самолета уже ждала Энни Виллерс, не особенно взволнованная победой рудименца. «Я думала, что на этот раз вы не отойдете от самолета. На меня повеяло арктическим холодом. Я не сводил с него глаз». Она фыркнула, а я быстро осмотрел все внутри. Хотел лишний раз убедиться, что после последней проверки ничего не изменилось. Внешний осмотр я провел медленнее и тщательнее. Ничего. Удары, которые я получил, напомнили о себе. Звон в голове перешел в давящую боль. Заныли синяки и ссадины на плечах. Солнечное сплетение и мышцы вокруг него подсказали, как чувствуют себя тяжеловесы на следующее утро после нокдауна. «Знаете», — обратился я к Энни Виллерс таким тоном, будто собираясь из вежливости поддержать разговор, — «двое типов только что избили Кенни Бейста». «И сильно избили?» Если она почувствовала сострадание, то просто артистически скрыла его. «Ему предстоит неприятная ночь». «Да». «Но я бы сказала, что он заслужил». «За что?» «Вы не глухой?» Она прямо посмотрела мне в глаза. «Кенни считает, что мистер Голденберг нанял этих двух типов». Видимо, Энни Виллерс не знала, что Кенни собирались избить, и не знала, кто это устроил. А Голденберг или кто-то другой? Я наблюдал, как она размышляет над полученной информацией. Наконец, мисс Энни довольно равнодушно произнесла: «Кенни не умел держать язык за зубами». Потом тихо буркнула: «Болван! Сделать такую глупость!» Майор Тайдермен, герцог Уэссекс и Финелла Боль в печенках подошли вместе. Герцог счастливым голосом рассказывал о своей победившей лошади. «Где Колин?» — удивилась Финелла. «Разве его здесь нет?» «Как странно. Я спросила весовой, и этот человек, как он назвал себя? Ах да, гардеробщик, конечно. Его гардеробщик сказал, что Колин уже пошел к самолету». Она обиженно выпятила нижнюю губу. По глазам было видно, что она хлебнула шампанского, а в голосе слышалось капризное нетерпение. Золотые браслеты раздраженно позвякивали, и за утро совсем не выветрился тяжелый запах духов. Я подумал, что Колин ловко увильнул. Майор тоже участвовал в праздновании победы рудименца. Ему не удавалось ни на чем сфокусировать глаза, и в нем не чувствовалось прежней напряженности. Рука, поглаживавшая жесткие усы, казалась почти нежной. И даже в подбородке не осталось агрессивности. У меня мелькнула мысль, что его манеры и подозрительность всего лишь способ создать себе репутацию проницательного человека. Герцог спросил, не будет ли майор возражать, если они поменяются местами, и герцог сядет впереди. «Мне нравится смотреть, как колеблются стрелки на приборах», — объяснил он свою просьбу. Майор, в котором еще играло герцогское шампанское, любезно согласился. Он и Финелла влезли в самолет, а мы с герцогом стояли и ждали внизу. «Друг мой, вас что-то тревожит?» — спросил герцог. «Нет, сэр. «По-моему, что-то случилось». Он внимательно изучал мое лицо. «Жаркий день». Я провел пальцем по лбу и почувствовал капельки пота.